«Какая глупость!» – возмущенно сказала Ашка. «Неужели народ может сам выбрать правителя? Что ты?» «Конечно, нет. Я же говорю, что это спектакль. Будущий правитель известен заранее, его выбирают самые богатые и влиятельные люди, которые на самом деле втайне управляют страной, а правитель в большинстве стран всего лишь ширма и их марионетка. Народ думает, что они выбирают, а на самом деле всем просто объявляют нужный результат выборов. Но зачем?» – возмущенно спросила Ашка. «Я не понимаю, зачем устраивать спектакль? Потому что лучший раб тот, кто считает себя свободным. Сама смотри, раба надо кормить, одевать, предоставлять ему жилье, лечить и заставлять работать. К тому же нужно его постоянно контролировать. А раб, который думает, что он свободный, сам себя кормит, одевает, сам платит целителям и сам себе находит жилье, а чтобы все это иметь, он старательно трудится. Сам, без понуканий трудится в поте лица, поскольку серьезно мотивирован на то, чтобы благополучно жить, но при этом, все так же исправно платит налоги. Чем более обеспечен раб, чем больше он имеет, тем больше налогов платит, следовательно, тем больше приобретает правитель. Ашка слушала меня с все возрастающим восторгом. Она даже забыла о том, что надо дышать. Ха-ха, резко вдохнула и с шумом выдохнула девушка. Это невероятно, как все умно придумано. Но как же контролировать большую толпу таких рабов? Жесткие законы и стражи, которые следят за его исполнением. Ну и, конечно же, правильное воспитание. Ах, да, протянула чародейка. Обучение с детства. Пол, милый, ты же сделаешь мне летающий доспех, как бы между делом поинтересовалась Ашка. Легко. А молниевое оружие, с видом невинной девы, спросила она же. Хм, дай-ка подумать, делать или нет оружие для геноцида населения целой малонаселенной страны. Пожалуй, нет. Кстати, ты в своих размышлениях как-то стороной обошла долгую жизнь, которой без меня не добьешься. Или уже не веришь в то, что подобное возможно? Крайсп. Громко с выплеском эмоций выкрикнула Ашка местное ругательство. Крайспова мать, ты читал мои мысли. Ха-ха-ха. Ага, я не хотела, залепетала чародейка. Она растерялась и не знала, что соврать. Я не подумала об этом. Ты блондинка. Причем типичная. Сначала делаешь, а потом думаешь. А надо поступать наоборот. Каждый может ошибаться, попыталась выкрутиться Ашка, после чего нежно провела рукой мне по груди и стала опускаться ниже. Ты же простишь глупой девушке ошибочные мысли. В это время в голове и эмоциях чародейки бушевал невероятный по силе и накалу шторм. 2 × 7 = 14. Вот же волшебная тварь. Как он смеет читать мои мысли? 2 × 8 = 16. Как быть? Что делать? Надо срочно выкручиваться. Я не могу упустить шанс на долгую жизнь и возможность править миром. Ты не глупа, я вижу, что твой интеллект весьма развит. Мужчина, вот только не надо меня уговаривать, я из-за этого очень быстро беременею. Насмешливо произнесла Ашка, после чего повернулась ко мне лицом и оседлала. Может быть, мы придумаем друг другу милые имена, которые будем знать только ты и я. Отлично, я буду звать тебя Боинг. Почему? Хрипло спросила Ашка, направляя моего бойца в свое лоно. Потому что ты у меня 747-я. Утром после бурной ночи с чародейкой я проснулся довольно рано, после чего выскользнул из постели, оделся как местный чародей без доспеха и вышел на улицу. Поскольку слабенькое маглоотталкивающее заклинание продолжало действовать, то на меня никто не обращал внимания. Извлекаю сумку с расширением из-под пространственного кармана, привязанного к моей душе. Из сумки достаю зачарованный в прошлой жизни летающий автомобиль. Машина внешне напоминает Ferrari 456 первого поколения и покрашена в черный цвет. Сажусь в салон автомобиля, активирую маскировку средней мощности, то есть машина становится необнаруживаемой в широком спектре излучений. Далее взлетаю на высоту около полукилометра и на дозвуковой скорости лечу на север. Для исследования окружающей среды я создал подряд 10 различных диагностических печатей, подпитку которых повесил на магический жезл, а показания в цифровом виде вывел на лобовое стекло. С удалением от замка чародеев, радиационный фон постепенно рос. Местный ландшафт и живность по большей части повторяли австралийский, поэтому я решил ориентироваться на карту Австралии мира, в котором я был Дракомалфоем. За несколько часов я совершил около 200 портальных перемещений в разные точки континента и снял показания радиационного фона. Не везде он был высоким, лишь в южной части континента, Ближе к центру радиационный фон превосходил норму в 5 раз. Почти на всем океанском побережье радиационный фон был в норме. Удалось обнаружить еще несколько десятков человеческих поселений, но они вели еще более дикарскую жизнь, совершенно не используя технику. Все встречные люди больше были похожи на австралийских аборигенов, хотя большинство из них обладали европейскими чертами лица. Приземлившись в живописном месте, я материализовал сыро с вином и позавтракал, наслаждаясь пейзажами. Не думаю, что в этом мире есть кто-то, кто сможет меня оштрафовать за управление летающим автомобилем в пьяном виде. Дальше я стал порталами перемещаться на разные континенты. Всего за день переместился немногим более 2000 раз, на что спустил несколько резервов и полностью опустошил ману из жезла на поддержание работы диагностических печатей. На всех континентах были обнаружены точечные следы повышенной радиации и воронки по центру с самым высоким фоном. Мне встретилось множество небольших человеческих поселений примерно средневекового уровня развития. В целом пришел к выводу о том, что все же это не ученые устроили эксперимент, как писал о прошлом чародей древности, а люди устроили ядерную войну. Это в Австралии еще повезло, там бахнули всего одну, пусть и очень мощную бомбу, а на остальных континентах воронок от взрывов было намного больше, а также радиационный фон выше. Под конец вернулся к начальной точке старта, убрал машину в сумку, сумку и жезл закинул в душу, после чего телепортировался в апартаменты Ашки. В комнате застал хозяйку, которая сильно нервничала и ходила от одной стены к другой. После очередного разворота, она обнаружила меня, стоящего посредине комнаты с наглой улыбкой на лице. «Женщина, где ужин? Так-то ты встречаешь мужчину. Ты где был?» – выпалила Ашка. От нее повеяло злостью. «Я думала, что ты сбежал в свой мир». Чародейка сорвалась с места, быстро приблизилась ко мне и попыталась ударить правой ладонью по лицу. Для моего улучшенного организма этот несомненно быстрый и сильный удар выглядел как муха, плывущая в киселе, и это без разгона сознания. Спокойно перехватываю руку девушки. Ашка полыхнула злобой и попыталась ударить меня второй рукой. Также лениво ловлю и вторую руку. «Ашка, я смотрю, ты совсем потерялась в реальности». Плавно качаю головой в стороны. «Я очень не люблю, когда кто-то пытается причинить мне вред. Ты что, возомнила себя госпожой, а меня рабом? Отпусти!» Злобно прошипела чародейка и стала яростно дергаться в захвате. «Для начала, кидаю на девушку суровый взгляд. Я не буду тебя наказывать». Опускаю и одновременно слегка отталкиваю девушку, из-за чего она сделала несколько шагов назад, но равновесие все же удержала. Она потерла кисти в месте, где я их держал. «Да откуда в тебе столько сил?» Удивленно и в то же время яростно прошипела Ашка. «Это я был с тобой нежен. Но, Ашка, мне совершенно не нравится, как ты стала себя вести. Если нечто подобное повторится, то на снисхождение можешь не рассчитывать. Ты куда пропал?» Зло спросила чародейка, игнорируя мои слова. «С чего ты взяла, что я должен перед тобой отчитываться? И вообще, не хочешь объясниться? Например, пояснить, что это такое было, и извиниться? С чего это я должна тебе что-то объяснять?» Пародируя меня, резко сказала Ашка. «Хорошо, я тебя понял. Прощай, приятно было провести вместе время. Эй!» Ашка сообразила, что я собираюсь ее покинуть, и только сейчас до нее дошло, что натворила своей гордыней. Я прекрасно понимаю, что девушка попросту расслабилась и перестала себя контролировать. Сейчас она дала волю привычному поведению, только вот я не крестьянин и не ее ученик, чтобы позволить с собой обращаться грубо. Все же не все девушки одинаковы, у некоторых жажда власти преобладает над инстинктами. Ради интереса прочитал мысли чародейки. Если до этого была мысль дать ей шанс попросить прощения и объясниться, то резко поменял мнение о девушке после того, что выяснил. Ашка продумала вариант, как отравит меня, будет держать в плену и выпытывать секреты. В своих мечтах она уже построила собственный замок, где я ползал перед ней на животе и унижался, при этом был закован в цепи так, что не мог пошевелить даже пальцем, а еще от чего-то в ее фантазии у меня был зашит рот. Хотя, все понятно, Ашка от чего-то решила, что мне для использования магии нужны жесты или слова. Из-за того, что я вел себя как приличный парень, то есть говорил комплименты, не демонстрировал явных признаков доминирования и ни разу не применил к девушке силу, Ашка решила, что я хоть и волшебник, но хлюпик и размазня. После этого она пришла к мысли, что прежнюю тактику по соблазнению можно отбросить и действовать силой. По здравому размышлению я пришел к выводу, что эта девушка как любовница меня больше не устраивает, поскольку ее головные тараканы чрезмерно разрослись. Короче говоря, девушка провалила испытательный срок намного раньше отпущенных ей сотни лет. «Ты, наверное, проголодался?» — с надеждой спросила чародейка, старательно прогоняя из головы мысли о сильном снотворном, которое собирается подлить в еду. «Ашка, мне было приятно с тобой переспать. Вначале ты мне показалась адекватной и разумной, но сейчас я вижу отмороженную беспредельщицу, которая не умеет ценить имеющегося. Я даже не буду тебе мстить за попытку взять меня в рабство, можешь считать это прощальным подарком». Во время моей речи чародейка делала вид, что внимательно слушает, она прекрасно поняла, что я собираюсь скрыться. Девушка словно невзначай стала приближаться к силовому доспеху. «Давай я тебя провожу», — сказала Ашка, после чего взяла доспех и стала быстро его надевать. Я не стал дожидаться, когда девушка доведет обычное расставание до точки невозврата. Ведь понятно, что она хочет кинуть в меня молнию и таким образом вырубить, совершенно не подозревая, что мне на ее молнию начхать, а вот последующая реакция будет нехорошей. Эльфийская порода по-любому даст о себе знать, и тогда девица из разряда бывшая любовница мгновенно перейдет в список проклятый ксенос и враг. А что делают с врагами эльфийские маги, у которых в метафорическом смысле упало-забрало, лучше не знать. Это в обычной жизни я рассудительный, но если разозлюсь. Полагаю, если бы в конфликте с аватарой богини я бы не трезво мыслил, а разозлился, то были бы жертвы, причем с наибольшей вероятностью не с моей стороны. В тот момент, когда Ашка думала, что быстро надевает силовой доспех и на мгновение перекрыла жилетом себе обзор, я телепортировался к месту в лесу, в котором пробудилась память. Так что когда девушка надела силовой доспех, то обнаружила пустую комнату. Дальнейшего не видел, но зная характер Ашки, уверен, она принялась разносить обстановку комнаты молниями, и продолжала это делать, пока не иссяк запас энергии в энергетическом камне. Глава 4. Сориентировавшись по карте, которая висела в апартаментах Ашки, я взлетел над деревьями и отправился в сторону площадки для летающего корабля. После непродолжительного полета приземлился возле металлической вышки, напоминающей столб высоковольтной линии электропередач. Именно в этом месте я появился в этом мире. Погрузившись в медитативное состояние, я стал при помощи сверхчувств исследовать территорию. В месте образования портала, из-за которого я оказался в этом мире, было обнаружено повышенное содержание руды с магнитными свойствами и небольшая природная линия выхода маны. Судя по всему, когда на металлическую сетку площадку для усиления радиосигнала кладут голос, образуется беспроводная линия повышенного напряжения, которая резонирует с выходом магнитной руды и природной маны. В случае, если в моем нынешнем родном мире возле аналогичной точки пространства подвести энергоотвод, в моем случае это был случайно протянутый электрический кабель, то произойдет магнитно-гравитационный резонанс, в результате которого откроется межмировый портал. Забавно, ведь благодаря таким вот природным местам, в которых по какой-то причине открывается портал, большинство магов узнают о существовании параллельных миров. Не будь я магом, то попасть домой было бы проблематично. Но для меня создать портал не составит проблем, все благодаря тому, что в том мире остались отец и сестра, а возможно и мать, и неважно, что она бросила нас, кровь-то в ее жилах продолжает течь. Именно на поиске крови родственников я буду строить обнаружение нужного мира, а то, что портал недавно открывался, позволит попасть в нужный мир со стопроцентной вероятностью. Но прежде чем возвращаться домой, я снял и зафиксировал координаты этого мира. Над выходом магнитной руды создаю иллюзорную пентаграмму межмирового портала, в зоны поиска нужного мира прописываю условия и напитываю печать маной. Тут же в воздухе образовался зеркальный круг 3-метрового диаметра и в отличие от природного портала, который выглядел как марево и был не до конца стабильным, этот портал крайне стабилен. Смело шагаю в зеркальную поверхность портала и оказываюсь в родном мире. Стоило полностью выйти из портала, как он тут же закрылся. Первым делом я снял и запомнил координаты родного мира, чтобы в следующий раз не извращаться, а путешествовать без проблем из любой точки планеты. Затем переоделся в свою почищенную и приведенную в порядок одежду, чтобы не выделяться эксклюзивными вещами мира чародеев. Здравствуй, сладкий воздух родной Австралии. Осталось придумать, как попасть домой. Поскольку точные координаты для телепортации по старым воспоминаниям получить сложно, то пришлось полететь к железнодорожной станции. На станции я оказался единственным пассажиром и полюбовался своим фотороботом над объявлением о поиске пропавшего мальчика. Денег на проезд у меня не было. «Здравствуйте», обращаюсь к сонной девушке в вокзальной кассе. «Когда будет ближайший поезд до Сиднея?» «Через полтора часа». «Вам нужен билет», ответила кассир. «Верно». «Конфундус». Накладываю на девушку бесполочковые чары дезориентации. «Дай мне всю бумажную наличность из кассы». Кассир собрала из кассы все купюры, которых оказалось не так много, всего чуть больше, чем на пару сотен долларов. Накладываю на деньги заклинание копирования, затем снятие матрицы. Копию денег кладу в карман, деньги, полученные от кассира, возвращаю назад, и девушка их на автомате раскладывает по лоточкам. Затем редактирую матрицу, меняю номера банкнот и материализую пачку примерно на пару тысяч австралийских долларов. «Девушка, мне билет до Сиднея». «Да-да», кассир пришла в себя, «с вас $5. В железнодорожной лавке я прикупил газировки, шоколада и скупил всю прессу, так что ожидание не было скучным. Из памяти и прессы сделал вывод, что история этого мира несколько разнится с историей моего прошлого мира, а попытки сканирования планетарного фона были бесполезны. Если бы в этом мире были магические образования, соответствующие магическим доменам наподобие косого переулка, то я бы их почувствовал. Значит, с наибольшей вероятностью это чисто технический мир, в котором если и живут маги, то не обученные, а вот существование богов нельзя исключать. По прибытии в Сидней пришлось пересесть на другой поезд, который останавливается на станции неподалеку от дома. На ином общественном транспорте добираться менее удобно и дольше. Я с друзьями много ездил по городу и неплохо в нем ориентируюсь. Стучу в дверь дома, мне открыл отец, за его спиной стояла сестра. Моего отца зовут Брайан Рейнольдс, он высокий стройный мужчина в возрасте 40 лет и ростом около 185 сантиметров, с коротко стриженными черными волосами. У отца загорелая кожа, как и у большинства австралийцев, большие выразительные карие глаза и европейские черты лица. Он красивый мужчина, внешне похожий на Шона Коннери в молодости. Отец почти всегда вне дома ходит в классическом костюме темно-серого цвета, поскольку сейчас он был одет в такой костюм, то явно только что вернулся с работы. Сестру зовут Кристина Рейнольдс, ей 12 лет. Сестра довольно симпатичная девочка, которая обещает вырасти роковой красавицей. Она всего на полголовы ниже меня. На круглом симпатичном лице выделяются теплые карие глаза, а аккуратный чуть вздернутый кверху нос нисколько не портит очарование юной барышни. У девочки длинные волнистые волосы русого цвета. «Пол!» – удивленно воскликнул отец. «Папа, Кристин, я рад вас видеть!» Отец радостно меня обнял. К нему присоединилась сестра, которая крепкой хваткой вцепилась в меня с левого бока. У девочки на лице проступили слезы. «Я думал, что тебя больше не увижу», — сказал отец. «Ты где был?» «Меня ударило током, из-за этого случились небольшие проблемы с памятью. Пошел вглубь леса, потом испугался шорохов и побежал. В лесу довольно быстро заблудился. В первую ночь ночевал в большой куче листьев. Потом познакомился с местной жительницей, она меня приютила. Проблемы с памятью прошли, теперь я помню всю свою жизнь, поэтому сегодня сразу же отправился домой. Я сообщу полиции, что ты нашелся», — сказал отец, — «побудьте дома и никуда не уходите». Я зашел в дом и оказался в привычной обстановке. У нас двухэтажный дом с небольшой придомовой территорией. На первом этаже большое открытое пространство разделено на зоны. Кухня в американском стиле, которую от столовой отделяет барная стойка стол, далее следует большая гостиная. Также на первом этаже имеется ванная комната, кабинет отца и кладовка. На втором этаже расположены 4 спальни, одна из которых гостевая и вторая ванная комната. К дому пристроен гараж, но отец всегда паркует машину возле дома, а в гараже хранится всякий хлам. Кстати, папа ездит на синем седане от концерна Toyota. «Пол, почему ты сбежал?» – спросила Кристина, когда отец уехал разбираться с полицией. «Папа себе места не находил, я тоже». «Крис, я не сбегал». «Да, ты серьезно потерял память?» – спросила сестра. Она явно волновалась за меня. «Нет, это я сказал, чтобы не беспокоить отца». «И где же ты пропадал?» – спросила Кристина. «На самом деле я провалился в природный портал и попал в параллельный мир. В том мире когда-то давно произошла ядерная война, местные живут как в средневековье, но от предков им достались кое-какие технологические штуки, вроде летающих за счет антигравитации кораблей. И еще, там я пробудил магические способности. Девочка с восторженным видом слушала меня, у нее заблестели глаза. Вау! Восхищенно выдала сестра. Расскажи подробнее о том мире. Местные люди обжили небольшую территорию. Крестьяне живут в глинобитных хижинах, крытых соломой, вручную пашут поля. Ими управляют чародеи. На самом деле они не маги, а только притворяются таковыми, используя древние технологии, которые уже разучились не то что производить, а даже чинить. В основном я обнаружил и исследовал у них несколько предметов. Силовой доспех, способный метать шаровые молнии, летающий корабль и простенькая рация. Местных нарушителей закона и бунтарей ссылают на территории, зараженные радиацией, но там довольно слабый фон, так что жить можно. Живущих вне страны чародеев называют дикими, и многие из них занимаются разбоем и грабежами. Чародеи живут в замке и являются местными правителями-аристократами, что-то вроде князей и баронов. «Чародеи в самом деле живут в замке?» – спросила Кристина. «Да, обычный средневековый замок, хотя кое-какие удобства там есть. Например, холодная вода и унитазы в комнатах чародеев, стекла в рамах. Хотела бы я там побывать», – мечтательно произнесла Кристина. «Не проблема, могу как-нибудь на днях организовать экскурсию в тот мир». «Экскурсию в другой мир?» – удивленно воскликнула сестра. «Но как, я обрел магические способности и заполучил кое-какие знания, так что теперь умею открывать межмировые порталы». «Что-то не верится», – сестра усмехнулась. «Покажи». Кистью правой руки указываю на диван в зале и телекинезом приподнимаю его на метр от пола. Под диваном оказались залежи пыли и грязи. «Эваниска». Направляю на грязный участок пола заклинание, которое уничтожает всю грязь. Кристина с восхищением смотрела на творимую магию. «Я поставил диван на место. Вау!» Восхищенно воскликнула девочка. «Это было круто. А меня сможешь научить? Это будет сложно. Ты готова пару столетий посвятить медитациям и тренировкам? И это только чтобы заполучить возможность творить магию. Так долго?» — расстроенно сказала девочка. «Но ты же не потратил столько времени. У меня был магический дар. У тебя же магического дара нет. Как ты это определил?» — спросила девочка. «Посмотрел на твою душу. Пол, ты и так можешь». Девочка смотрела на меня как на восьмое чудо света. «Жаль, я бы тоже хотела стать волшебницей, но 200 лет тренироваться – это очень много. Не уверена, что осилю и проживу столько. Кстати, пока тебя не было, я научилась готовить суп из консервов. Наверное, ты проголодался? Хочешь, приготовлю суп для тебя?» «Конечно, с радостью попробую готовку любимой сестры. Кстати, Кристина, ты же понимаешь, что об этом разговоре не стоит никому говорить. То, что я обладаю особыми способностями, должно остаться в секрете только между нами». «Понимаю», — девочка с серьезным видом кивнула. «Пол, я никому не расскажу. А когда мы отправимся в мир чародеев? Когда мы оба будем дома, а отец на работе. В тот же день у меня состоялся разговор с полицейскими. Я им скормил такую же историю, как и отцу. На следующий день пришлось отправляться в школу. Честно говоря, я подумывал над тем, чтобы внушить всем, будто хожу в школу, поскольку если в Хогвартсе меня привлекали некоторые вещи, вроде библиотеки и артефактов, то ходить в обычную школу не вижу смысла». В учебном заведении на меня налетели радостные Алекс и Катрина. Они оба со счастливыми улыбками принялись меня обнимать. «Ты в порядке?» – спросил Алекс. «Спасибо, ребята, я в полном порядке. Пол, где ты был? Как вернулся?» — завалила меня вопросами Катрина. «Я провалился в параллельный мир, но сумел вернуться». «Значит, это все же был параллельный мир», — радостно заявила Катрина и с горящими азартом глазами попросила. «Расскажи нам о том мире. Жуткое местечко, там нет ни горячей воды, ни телевизора. Планета после апокалипсиса, большая часть территории заражена радиацией. Люди живут как в махровом средневековье. При этом правители летают на антигравитационных кораблях и вооружены мощными бесконтактными электрошокерами». «Как ты сумел оттуда выбраться?» — спросила Катрина. Судя по прочитанным поверхностным мыслям, в основном обо мне беспокоилась именно девушка. Алекс хоть и переживал, но если бы Катрина ему не напоминала, что это из-за его шутки я оказался незнамо где, то он постарался бы как можно быстрее забыть о существовании Пола Риндальца. «Да, Алекс, хреновый из тебя друг. Как подбивать на выходки, так ты первый, а как что случилось, так сразу я не я, корова не моя». В том мире обнаружил записи древних ученых, в которых описывались различные технологии. После этого отправился домой. Народ, официальная версия гласит, что я ударился головой, из-за чего случилась амнезия. После побрел, куда глаза глядят, и когда вспомнил все, то вернулся домой. О моем путешествии в иной мир не стоит говорить никому. «Да ты что?» – возмущенно произнес Алекс. «Это же так круто! Можно дать интервью в газету. Представляешь, о тебе напишут в прессе. Алекс, видимо, ты совсем с головой не дружишь. В лучшем случае это закончится лечением у психиатра. Конечно, ты можешь говорить что угодно, но я буду настаивать на официальной версии. Интересный парень, прямо как Рон Уизли, решил за счет друга заполучить себе кусочек славы. Ладно, буду молчать», — сказала Катрина. «Я тоже», — присоединился к ней Алекс. «Как и ожидалось, в школе мне не понравилось. Я больше привык быть по обратную сторону, то есть преподавать, а не быть учеником. Пришлось на всех встречных использовать ментальную магию. Теперь все будут думать, что я хожу в школу, но стал очень незаметным и тихим мальчиком». Алекс и Катрина не стали исключением. Им помимо этого добавились закладки на неразглашение информации, а то Алексу точно хватило бы мозгов на каждом углу кричать о моем путешествии в параллельный мир, если не сейчас, то лет через 10. Вернувшись из школы домой, застал на кухне сестренку, которая пыталась с энтузиазмом что-то приготовить. «Привет, Крис, чем занимаешься?» «Пытаюсь приготовить кашу», — с сосредоточенным видом сказала девочка. «Я хотела сделать тебе сюрприз и еще приготовить мясную подливку, но это оказалось слишком сложно, так что придется есть рис с рыбными консервами. Обычно я готовлю, так что видеть тебя за плитой несколько непривычно. Рад, что ты решила тренироваться в кулинарном искусстве. Кстати, ты бы хотела стать лучше?» «Лучше? Это как?» – удивленно спросила сестра. «Я могу при помощи магии улучшить твой организм. Ты станешь сильнее, умнее, ловчее, выносливее и более живучий. Вау!» – радостно провозгласила Кристина. «И ты молчал об этом?» «Конечно, хочу. А когда?» «Это займет много времени, примерно 5-6 часов, так что займусь этим ночью. Пол, тебе рассказать, как у меня прошел день в школе?» – спросила Кристина. Слушать девчачьи рассказы о школе мне не особо хотелось, но мнение быстро сменилось после того, как сестра продолжила говорить. «Сегодня произошел случай с моей симпатичной подружкой Мелиссой. Продолжай». «Она пришла сегодня в школу без лифчика», — насмешливо произнесла Кристина. «Любопытно, и что случилось?» «И один из парней случайно в столовой пролил ей воду на белую блузку», — сказала сестра. «МММ, продолжай». «Было прохладно, из-за этого было все видно», — продолжила рассказывать сестра. «Шикарно. И что было дальше?» «Потом она ушла, и я поняла, насколько одиноко», — печально сказала Кристина. «Совсем забыл, у меня философский камень из пробирки убегает. Чтобы не слушать самоистязания, удаляюсь в свою спальню. Поздним вечером, когда отец пошел спать, я при помощи целительской магии усилил его сон и зашел в комнату сестры, которая из-за волнения в ожидании меня не могла уснуть». «Что, уже?» «Волнуюсь», — спросила Кристина. «А это больно?» «Не бойся, ты ничего не почувствуешь. Просто уснешь и проснешься супервумен». Погружаю девочку в глубокий сон, она ничего больше не успела сказать и сразу же отключилась. Дальше были долгие 8 часов, на протяжении которых я преобразовывал организм сестры. Вначале полностью исцелил ее, доведя организм до идеального состояния. Затем внедрил эльфийскую ДНК, а также ген метаморфизма. Не знаю, насколько последний будет полезен для обычного человека, но какая-то польза будет точно. Затем произвел улучшение организма на самом высоком уровне, улучшив все физические показатели и разум. Потом я глубоко задумался, смотря духовным зрением на ме-игрока, полученную от богини. Очередное исследование показало, что надстройка души безвредна, даже наоборот, крайне полезна и теоретически дает возможность безграничного роста, в том числе, полагаю, может позволить обычному человеку стать магом в быстрые сроки. Мне это менее нужна, даже отчасти вредна, так почему бы не сделать два дела сразу? Во-первых, сделать сестре подарок, возможность стать больше, чем простой человек. Во-вторых, избавиться от ненужного дара, которым и так не пользуюсь. Приняв решение, пересадил мясо своей души на душу сестры. Операция прошла удачно и надстройка души замечательно интегрировалась. Но после этого я не сумел проникнуть в разум сестры, поскольку система игрок установила мощную ментальную защиту. Дальше я наблюдал за преобразованием духовных начал. Второе начало стало взаимопроникать с первым началом, делая девочку бессмертной без восьмого начала. Пока у нее есть прана, то она будет жить. Подпитку праны я сумею обеспечить при помощи философского камня, даже если Кристина не разработает свои чакры на повышенную ее выработку. По завершении операции снял с пациентки наведенный сон, и она почти сразу проснулась. «Пол», — сонным голосом сказала сестра, — «ну как, все отлично, ты как себя чувствуешь?» «Вроде хорошо», — девочка прикрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. «Ой, у меня какая-то табличка с текстом перед глазами всплыла, ты ее видишь?» «Нет, Крис, эту табличку тебе ментально проецируют прямо в голову, так что видеть их можешь только ты». «Что это?» «Похоже на видеоигру», — сказала девочка. «Тут написано: поздравляю, вы стали обладателем системы игрок версия 3.0. Отныне вы будете жить, словно в компьютерной игре. Не понимаю, как это возможно. Это мой подарок тебе. Ты же хотела быть волшебницей». «Я что, стала волшебницей?» — с затаенной надеждой спросила девочка. «Пока нет, но эта система игрок, она необходима, чтобы быстрее развиваться и улучшать физические показатели. Идея была позаимствована в книгах жанра фэнтези и компьютерных играх жанра RPG. Эта система выполнена в виде надстройки души и досталась мне от одной знакомой богини. Я игры не особо люблю, а тебе эта штука нужнее. С ней ты сумеешь стать волшебницей гораздо быстрее». «Спасибо, Пол, это так круто». Кристина очень обрадовалась подарку. «А откуда у тебя знакомая богиня?» «Однажды я попытался похитить душу жреца, в итоге нарвался на аватар богини, которой жрец поклонялся. Так и познакомились. После этого она меня наградила системой и убила. Затем моя душа переродилась в другом мире, и таким образом я стал твоим братом». «Погоди», — Кристина нахмурилась и задумалась. «Так это что выходит, ты знаешь о магии, потому что ты помнишь прошлую жизнь? Ты раньше был волшебником?» «Да, а почему раньше не рассказывал об этом?» «Крис, раньше я ничего не помнил, но когда попал в портал, то из-за стресса пробудилась память прошлой жизни, в которой я действительно был магом». «Вау!» Девочка с восхищением посмотрела на меня. «У меня самый крутой в мире брат». Тут она прищурилась и внимательно осмотрела меня. «Пол, а зачем тебе была нужна душа жреца? Ты что, в прошлой жизни был демоном?» «Души нужны не только демонам, богам они необходимы не меньше. Волшебникам тоже необходимы души одаренных, их можно запечатывать в специальные артефакты, вроде посоха или жезла, чтобы использовать в качестве запасного источника маны и для расширения арсенала заклинаний. Можно души внедрять в артефакты. То есть, если я стану волшебницей, то надо будет опасаться богов, демонов и волшебников?» — спросила Кристина. «Крис, всех вышеперечисленных надо опасаться вне зависимости от того, станешь ты волшебницей или же останешься необычной девушкой». «Почему необычной?» — тут же спросила сестра. «Потому что ты уже стала почти бессмертной и в несколько раз сильнее спортивного взрослого мужчины. Ты только не увлекайся, оторванная или серьезно поврежденная голова тебя наверняка убьет. А вырванное сердце?» — с невинным видом спросила девочка. «Судя по тому, что я вижу, без сердца ты выживешь. Зато на физкультуре мне все будут завидовать», — радостно заявила Кристина. «Сестренка, я крайне не рекомендую демонстрировать свои способности. Старайся не выделяться, а то военные попытаются тебя забрать на опыты». «Хорошо, Пол, я постараюсь», — грустно сказала Кристина. «Эх, зачем вообще сверхспособности, если их нельзя демонстрировать? Милая, люди не любят и боятся тех, кто отличается от них. Они всегда негативно реагируют на подобное. Поэтому если хочешь, чтобы у тебя были друзья и нормальные отношения с окружающими, то лучше никому не говори о своих возможностях. Я теперь как Человек-паук, сила есть, а демонстрировать нельзя», — произнесла Кристина. «Не хотелось бы быть таким же ложком, как Питер Паркер. Крутой, сильный, шустрый и неуловимый, а ни денег, ни нормальных друзей, ни девушки». «Тебе тоже нужна девушка?» «Нет», — возмущенно воскликнула сестра и слегка покраснела. «Но мне же когда-то захочется парня. Я в сериалах видела, что все девушки рано или поздно хотят завести себе парня. А я смогу выпускать из рук паутину и лазить по стенам?» «Паутина излишня, это только в мультике смотрится круто. А в реальности такая штука получится ужасно сложной в управлении. А вот чтобы по стенам ползать, могу зачаровать специальный костюм. Еще могу встроить в него магические щиты и заклинания левитации». «Ты и правда можешь». Кристина на меня посмотрела просящим взглядом. В этот момент она напоминала милого щеночка. «Пол, прошу, сделай мне такой супер костюм». «Окей, только пообещай, что не будешь изображать из себя супергероиню, и не будешь бегать по улицам, нанося добро и насаждая справедливость. «Хорошо, обещаю», — быстро согласилась девочка. «Я что, похожа на глупую? Пусть преступников ловит полиция, они за это деньги получают. Разработать волшебный костюм с множеством функций – довольно интересная задача. Пришлось внушить отцу мысль, что я ушел на учебу, а на самом деле остался дома. Оставшись в доме один, я убрал с пола в гостиной мебель, затем нанес на паркет пентаграмму, заключенную в круг с нанесенными рунами ускорения времени. Затем покрыл печать сверху слоем трансмутированного лака и вернул мебель на место. Из души была изъята сумка с расширением, из которой вытащил сундук с алхимической лабораторией. Сундук был установлен в центр пентаграммы, на одну из вершин был водружен магический жезл. Подпитки хватило всего на пятикратное ускорение времени. Перед домом установил сигнальные чары. Встав в центр печати рядом с сундуком, я ускорил время и стал наносить на дом комплекс защитных печатей. На установку нормальной защиты я потратил 27 часов времени, в то время как для окружающего мира прошло чуть меньше 6 часов. С учетом ночного бдения я жутко вымотался и хотел спать. Сундук не стал убирать, просто накинул на него слабые маглоотталкивающие чары. Теперь в дом могут войти только отец с сестрой и те, кого они пригласят, если гость не желает зла жителям дома. Конечно, защиту еще придется долго дорабатывать и дополнять, но уже кое-что. На сундук с лабораторией никто не обратит внимания, хотя все будут его видеть, естественно, за исключением меня, Кристины и прочих одаренных. Покинув печать, я деактивировал ускорение времени и закинул жезл в душу, после чего направился в ванную комнату. Готовить не было сил, поэтому на быструю руку трансмутировал несколько блюд. После обеда завалился спать на диване в гостиной, который частично стоял над пентаграммой. Проснулся от того, что на меня кто-то смотрит. Осматриваюсь духовным зрением, не открывая глаз, и замечаю Кристину. «Крис, все люди могут чувствовать направленное на них внимание. Ты чего-то хотела, Пол, ты проснулся», — радостно заявила девочка. «Я уже час как из школы пришла. А что это за сундук стоит посреди комнаты? Мне в навыке наблюдательность пишут про него. Сундук с расширенным пространством. Алхимическая лаборатория высокого класса. Цена 312 000 галеонов. А галеоны, это что, пиратские деньги? Волшебные деньги в виде золотых монет. Один галеон стоил около 9 американских долларов. Эту лабораторию мне в прошлой жизни на Рождество дарили. Ничего себе!» Удивленно воскликнула девочка. «Это же почти 3 миллиона долларов. А как у тебя оказалось вещи с прошлой жизни?» «Я привязал к душе небольшой расширенный карман, в котором могу хранить некоторые вещи. Это как мой инвентарь?» — спросила девочка. «Вроде того. Инвентарь такая классная штука. Мне не пришлось тащить рюкзак в руках», — счастливо улыбаясь, поведала сестра. «Вначале я не знала, что это за штука, потом попробовала кинуть туда бумажку, а она пропала и оказалась в виде изображения, но когда захотела забрать, то получила назад. И тогда я поняла, что это какая-то особая сумка, и закинула туда рюкзак. А еще мне дали плюс один к силе и выносливости на занятии физкультурой». Тут девочка опустила взгляд к полу. «Только я, Пол, ты только не ругайся, не буду. Говори, что случилось». «Ну, я не рассчитала силы и прибежала почти в два раза быстрее Майкла Стивенсона, а он лучший спортсмен в нашем классе, занимается легкой атлетикой», — виноватым тоном поведала девочка. «Меня учитель похвалил и предложил заниматься профессионально, но я отказалась». «Ничего страшного, если что-то неприятное будет происходить, сразу говори мне, сильно не переживай, в крайнем случае я сотру всем память». «Хорошо», — девочка кивнула головой. «А что насчет костюма, Крис? Даже чтобы сшить обычный тканевый костюм надо много времени, а тут магический, к которому я даже не знаю, с какой стороны подступиться. На скорый результат не рассчитывай». «Я долго думал, как лучше сделать магический костюм. Перебрал в уме множество вариантов, но так и не нашел приемлемого. В результате, на следующий день, когда вновь остался один дома, решил прогуляться в параллельный мир в поиске вдохновения. Достаю летающий автомобиль, сажусь в него и активирую маскировку. Взлетев на высоту полусотни метров, я открыл впереди портал, задав параметры поиска мира и места, где обитают владельцы магических костюмов. Вылетев в новом мире, я оказался над ухоженным красивым парком, но возникла непредвиденная неприятность, что-то с невероятной скоростью отсасывало ману из чар, наложенных на автомобиль. К сожалению, к сопротивлению вампиризму маны машину не готовила, и она вместо того, чтобы лететь, рухнула на землю. Падение не нанесло мне никаких травм, хотя нехило врезался головой в потолок, а затем меня вдавило в сиденье и приложило головой об руль. Но зато сняло сразу две личных защиты. Яростно матерясь на эльфийском языке, я вылез из салона автомобиля и обнаружил под транспортом потрескавшийся асфальт. Лэнгов мир, что за ерунда тут творится? Кто отсосал всю ману из машины? Возмущался я уже на местном языке, который, судя по знакомым звукам, был японским. Что отсосал? Спросил у меня парень, стоящий примерно в 10 метрах от меня. Это был худой и высокий юноша спортивного телосложения, с длинными черными волосами, прихваченными резинкой в хвост. На овальном сужающемся к низу немного женственном лице выделяются большие и выразительные фиалковые глаза. На вид парню было примерно 16-18 лет. Он был одет в красный костюм и имел ауру, как у магистра магии. Ману, многозначительно говорю аборигену, а не то, что ты подумал. Садомит, что ли? Эй, я нормальный парень правильной ориентации. Возмущенно воскликнул абориген. Простите, коллега, что-то меня занесло. Это не дело, грубить магистру. Вдруг он боевик, а они все на голову больные и с чувством юмора плохо. Это я сгоряча. Не каждый день, знаете ли, машина, на зачарование которой потратил неделю, падает от того, что кто-то умудрился выпить всю ману. Коллега, с чего вы взяли? Спросил абориген. Я всего лишь школьник. Вы тоже? Ага, в точку. Прикинь, я тоже школьник, только ты японский, а я австралийский. С сарказмом говорю ему. Слышь, Аиш, кончай дурку гнать. Я прекрасно вижу твою ауру, которая тянет на целого магистра магии. Давай колись, это ты мне машину испортил? Нет, растерянно произнес абориген. Парень, какие ауры? Какой Аиш? Аиш, дружище, это обыкновенный японский школьник. Он, как правило, нереально круто вертел законы мироздания на конце. Аиш всегда окружен кучей сисястых и не очень девушек и может пафосно превозмогать всех врагов. Как интересно. Допустим, с девушками ты угадал, сказал удивленный абориген. А ты кто такой? Пол Андерсон. Я аж обычный австралийский школьник, ну и по совместительству архимаг из параллельного мира. Ну, так что, куда мне обратиться за местной визой или что у вас требуется для регистрации пришельцев? Я стал всеми сверхчувствами осматривать странного парня. У него на душе присутствовало странное образование, напоминающие надстройку души с подпространственным карманом. Ау, удивленно протянул абориген. Это очень неожиданный вопрос. Видите ли, до этого все пришельцы прибывали на Землю, чтобы ее завоевать или как минимум вырывать души людей. Вы первый, кто задал подобный вопрос. Вот оно что. А я-то думал, что это так негостеприимно встречают туристов. Простите, видимо, это активировалась древняя защита против инопланетных магов. Абориген поклонился мне в японском стиле. Ничего страшного, чары обновить не проблема, будет мне уроком. Впредь буду ставить защитные печати на подобный случай. Взмахом руки сопровождаю магические манипуляции, мысленно захватываю машину, быстро извлекаю сумку, убираю в нее машину и закидываю сумку в душу. Со спины это выглядело так, словно машина пропала. Затем еще одним взмахом руки активировать заклинание обращения времени для восстановления предметов. В итоге асфальт мгновенно восстановился, приняв первозданный вид. «Простите, а где можно научиться подобному?» – неуверенно спросил абориген. «Я учился в эльфийской школе магических наук, а вообще, в любой школе магии чему-то доучат. Можно пойти в ученики к магу. Так ты что, при такой магической мощи не умеешь ею управлять? Хотя, я прищурился и духовным зрением и напрягая все сверхчувства, стал еще подробнее изучать оболочки души аборигена. Забавно, у тебя какое-то странное мена душе надстроено, напоминает подпространственный карман. Это что, нечто вроде магического доспеха? Ты какой-нибудь воин-защитник с доспехом наподобие Гайвера? Не знаю ни о каком Гайвере. Абориген явно заволновался, видимо, насчет доспеха я угадал. Я действительно один из стражей Терры. Я воин в матроске. Ха-ха-ха-ха. Меня пробрало на дикий смех. Нет-нет-нет, такого не бывает. Видимо, это кара мне за использование этого образа в развлекательных целях. Эй, парень, ты в порядке? Участливо спросил воин в матроске. Не верю, вот ни капельки не верю. Признавайся, тебя кто-то подговорил надо мной приколоться. Кто это был? Гермиона Гринджер, Анна, кто-то еще из архимагов. Мало ли, вдруг девчата из прежнего мира нашли меня. Пока мою душу носило по просторам вселенной, они вполне могли раскачаться до архимагов и сейчас дико угорают над бедным эльфом. Прости, Пол, но я не знаю никого из перечисленных тобой людей. Я на самом деле воин в матроске. Семя Милларна в задницу Ктулху. Пока не превратишься, не поверю. Только бы повелся. Мне обязательно надо рассмотреть весь процесс превращения. Я уже заготовил заклинание ускорения времени и готов в любой момент разогнать сознание. Замялся абориген. Слушай, Аиш, не парься. Хочешь, я тоже превращусь в воина в матроске? Ты тоже? Удивленно спросил абориген. А то, я же не пальцем деланный, а архимаг. Не дожидаясь согласия, достаю магический жезл. Лунная призма, дай мне силу. Выкрикиваю пафосный бред, которым одно время удивлял грабителей. Меня окутало светящееся синим облако, после чего наложил на себя иллюзию Сейлор Фуку. Из-под пространственного кармана выскочила и оказалась на голове лунная диадема, зачарованная мной на хранение различных ядов и алхимических порошков, а волосы моментально были трансфигурированы в прическу Аданга, бублики с длинными косами были точь-в-точь как у Сейлор Мун. Я Сейлор Терра, воин в беспонтовой матроске, и я несу возмездие во имя Луны. Заявляю с крайней степенью театрального пафоса, при этом встав в пафосную позу, уперев одну руку в бок, а другой вскинув вверх жезл. Теперь твоя очередь удивлять. Истребительная звездная мощь, дай мне силу. После выкрика фразы активатора абориген преобразился, и теперь на улице стояло два парня в Сейлор Фуку. Я же всеми сверхчувствами наблюдал за появлением костюма и изучал сам костюм. Кажется, я понял принцип его работы и могу сделать нечто похожее. Но вид мускулистого парня в женских шмотках оказался настолько забавным, что превысил все пределы хваленой эльфийской выдержки. Ха-ха-ха-ха-ха. Завершив с исследованием костюма, я вернулся к обычному восприятию и отдался на волю чувств. «Эй, чего смеешься?» — смущенно спросил парень. «Ты бы видел себя в этом виде». Между смехом еле сумел выдавить я из себя. «Ха-ха-ха, реально воин в матроске. А-а-а, кому расскажу, не поверит, скажут. Эльнаиэль сошел с ума, а был такой молодой эльф, всего за 1000 лет перевалило». «Парень, а ничего, что ты тоже в Сейлор Фуку?» — обиженно спросил абориген. «Да ладно, правда что ли?» — говорю с насмешкой, сдобренной изрядной долей сарказма. «А так, после этой фразы я отменил трансфигурацию и иллюзию, в итоге Сейлор Фуку и прическа Аданга исчезли, а лунную диадему я убрал назад в жезл. В руке остался лишь жезл. Это была иллюзия. Но спасибо за демонстрацию, мне было интересно изучить твой доспех». «Ха-ха-ха-ха, ваш дизайнер был отъявленным извращенцем. После этого заявления я создал иллюзорную печать межпространственного портала, вбухав в нее маны, в 5 раз больше положенного. Ману с дикой скоростью высасывала из печати. Передо мной возник 3-метровый зеркальный круг портала. Пока, Аиш, говорю на прощание и спокойно шагаю в портал. Удачно прогулялся. Всего несколько минут прогулки и уже в минусе летающая машина, которая до этого спокойно выдерживала попадание из крупнокалиберных пулеметов, в плюсе знания о магических доспехах в виде Сейлор Фуку. Отступление. Пов Секоу, мир Сейлор Мун. Меня зовут Секоу. Я худой, высокий юноша спортивного телосложения, с длинными черными волосами, зачастую прихваченными резинкой в хвост. На овальном сужающемся к низу немного женственном лице выделяются большие и выразительные фиалковые глаза. Несмотря на симпатичную внешность, с девушками у меня отношения как-то не сложилось, а вот с парнями. Это отдельная история. Поскольку я ухаживаю за собой и выгляжу, как говорят в наших краях, словно бесенин, то ко мне частенько клеятся парни. Но обычно им достаточно сказать, что я сам парень, и остается лишь наблюдать за выражением лица очередного офигивающего горе пикапера. Но был однажды случай. Я сидя ехал в метро, рядом сидел лысый полный мужчина, которому на вид было не меньше 45 лет. Он повернулся ко мне. «Привет», нежно улыбнувшись, произнес толстячок. «А ты хорошенький». Вот на этом моменте я насторожился, ведь ко мне обратились в мужском роде. Но толстячок на этом не остановился, он мягким тоном предложил. «Поехали ко мне домой, посмотрим футбол. Тебе нравится футбол?» Честно говоря, ответить «нет» было бы странно, ведь я как раз ехал с тренировки школьной команды по американскому футболу, в которой состою, и в руках вез мяч, который мы на тренировке немного повредили. Я собирался дома его заклеить, и еще сколько-то инвентарь прослужил бы. «Простите, но я не такой. Зачем ты сразу так говоришь?» Притворно обижаясь, спросил толстячок. «Я же ничего такого и не предлагаю. Выпьем пиво, посмотрим спортивный канал. Тебе какая команда нравится? Извините, я бы не хотел с вами общаться». Я старался быть толерантным и не грубить, но толстячок, видимо, принял мягкий тон за нерешительность кисейной барышни. Это лысое чудо, поерзав своей толстой кормой, подсела ближе и прижалась ко мне своей ляжкой, отчего я едва сдержал желание как следует ему врезать. «Ты чего так пугаешься? Я не сделаю тебе ничего плохого», — толстячок говорил одно, а вот глаза выдавали иное. Он явно собирался меня накачать снотворным и запустить прогуляться своего вялого Василиска в мою тайную комнату. Естественно, наши планы были диаметрально противоположны, поскольку в ближайшие миллион лет я не был намерен лишаться анальной девственности. «Слушай, отвали, по-хорошему прошу». Я уже завелся и занервничал, а этот урод ухмыльнулся и положил мне на колено свою потную руку. В этот момент я испытал дикое отвращение от того, что какой-то мужик своими пальцами-сардельками лапает мою ногу. После этого зародилась ярость. «Милый», — сказала это лысое японское чудо, — «ну что ты ломаешься?» Вот тут ярость достигла точки невозврата, глаза словно покрылись мутной пеленой. Я вскочил на ноги, схватил мужика за шкирку и поднял с сиденья. Хорошо, что еще немного соображал, и вместо того, чтобы как хотел, начать разбивать голову этого садомита о поручень, я отволок его к двери, которая как раз открылась на станцию, и, придав ускорение пинком под зад, выкинул из вагона богомерзкого садомита. «Нам с тобой не по пути, сраный же поеб!» — крикнул я ему вслед. Толстячок развернулся и попытался вернуться в вагон, но, встретившись с моим яростным взглядом, обещавшим ему в этом случае жестокую расправу, тут же передумал и быстро ретировался. «Ну да ладно, забудем о богомерзких созданиях, которые по недоразумению считаются мужчинами. Так вышло, что уже некоторое время я живу двойной жизнью. Если кто-то думает, что я шпион ЦРУ или, не дай боги, Моссада, то окажется неправ. На самом деле все намного хуже. Я долбанный воин в матроске. Давным-давно наша солнечная система представляла собой чрезвычайно развитое техномагическое общество. Люди жили в колониях на всех планетах солнечной системы, а наши правители обитали на Луне. Но ничто не вечно, что и было доказано. Эта империя, как и многие другие, в какой-то момент прекратила свое существование. С тех пор прошли сотни тысяч лет, и уже маловероятно, что кто-то из нынешних людей найдет следы существования Лунной империи. Но ученые Лунной империи подошли очень близко к раскрытию тайны бессмертия, которая заключалась в пробуждении силой памяти души. К сожалению, исследования были очень дорогими, а империя испытывала не лучшие времена. Недавно отгремела война с инопланетянами, которые пытались завоевать нашу систему. В итоге руководством империи было принято решение о том, чтобы провести операцию на первых лицах государства и лучших воинах, чтобы в случае, если в будущем солнечной системе будет угрожать опасность инопланетного захвата, то в их реинкарнациях должна будет пробудиться память и сила прошлых жизней для защиты планеты. В общем, я один из тех самых лучших воинов империи и представителей аристократии, коих было немного, по одному представителю от планеты и лунный принц с принцессой. Недавно на Терру вновь пришла инопланетная угроза, и у меня пробудилась сила, но с воспоминаниями произошла заминка. Они иногда понемногу приходят во снах, но это все равно, что капля в океане, оторванные от контекста отрывки. Каждый воин обладает привязанным к душе крутым космическим доспехом, который активируется при помощи артефактов, которые в свою очередь каким-то окольным образом попадают в руки владельца при пробуждении сил души. Одно хреново, дизайнеры Лунной империи были больными на всю голову или не предполагали, что кто-то может переродиться парнем, а не девушкой. Или же в Лунной империи была мода такая, что все носили одинаковую одежду. В общем, космический доспех выглядит как японская школьная форма, точнее урезанная Сейлор Фуку, просто мечта Иротамана. Блузочка, мини-юбочка, тканевый ошейник, серьги в виде звезд и диадема. Именно в таком виде я оказываюсь при первичной активации доспеха. Но это еще цветочки, в сравнении с третьей формой доспеха. В самом мощном варианте доспех представляет собой раздельный купальник из черного латекса и обтягивающие высокие сапоги-чулки. Да уж, в таком наряде от меня брутальностью прет за километр, так, что все садомиты в пределах видимости яростно шлифуют свои нефритовые стержни. Слава не знаю кому, видимо, кто-то среди изобретателей с головой дружил, но у доспеха второй формы имеется функция маскировки, и я могу создать иллюзию любой одежды, какую пожелаю, чем почти всегда пользуюсь, если на то есть время. Итак, с бани Цукина, которая является перерождением принцессы Лунной Империи по прозвищу Сейлор Мун, у меня ничего не вышло, как бы я к ней клинья не подбивал, она всегда в последний момент меня динамит. Хотя она чертовски хороша, но я решил, что хватит. Раз, два, три, это еще можно понять и списать на то, что девушка желает проверить тебя на прочность, но когда постоянно динамит, это уже френд-зоной попахивает. Сегодня я назначил свидание Харуки Тино, своей коллеге по цеху воительниц в матросках. Я пришел на встречу немного раньше назначенного и теперь в нетерпении гоняю в голове мысли, пока ожидаю девушку. Дверь кафе распахнулась, позвякивая колокольчиками, и в помещение впорхнул ангел. Ангелом оказалась та самая Харука Тино, она же известная в узких кругах как Сейлор Уран. Она девушка по местным меркам очень высокая, 175 сантиметров для коротышек-японцев, это нечто. К тому же она блондинка с серо-голубыми глазами, и если я ношу длинные волосы, она же наоборот носит короткие мальчишеские прически. Из-за внешнего вида Харуку часто принимают за гайдзина, то есть иностранку, и за мальчика, поскольку в обычной жизни она частенько носит мужские костюмы и постоянно ездит на спортивном четырехместном кабриолете. Не знаю, что она сделала для того, чтобы получить права, но тут явно не обошлось без магии, или как минимум магии денег. Я слышал, что можно получить водительское удостоверение за границей, например, в США или Франции, и ездить некоторое время как по заграничным правам, скорее всего так она и поступила. Только вот мне попался какой-то дефектный ангел, поскольку на Тино был надет мужской малиновый пиджак и твидовые зеленые брюки в крупную синюю клетку с аналогичной расцветки галстуком. Внешне она была похожа на мальчика больше, чем я. Вот же модница, я ведь пришел в красном костюме, сейчас яркие цвета неформальных костюмов в моде. Йо-кау! Радостно воскликнула Тино, вскинув в приветственном жесте правую руку прямо как типичный пацан. Давно корни пускаешь? Не особо. Присаживайся, указываю рукой на место напротив. Что будешь? Чашечку капучино, ответила Тино. Ты чего это решил назначить встречу? Я думала, мы всей компанией соберемся дела обсуждать. Вообще-то я тебя на свидание позвал. Ты меня? Удивленно произнесла девушка. Вот это номер. Чтобы ты знал, я не такая. Ты ждешь трамвая. Хуже. Для тебя. Я люблю девочек, заявила эта жестокая девушка. Ну что, рад, что узнал мою маленькую тайну. Харука, ты разбиваешь мне сердце. Ойли, насмешливо произнесла девушка. А не ты ли еще недавно увивался за малышкой Цукина? Всем людям свойственно заблуждаться. На самом деле я давно и безвозвратно влюблен в тебя. Но, думаешь, я не замечал твоего интереса к представительницам своего пола, а твоя манера одеваться, даже слепо-глухонемой поймет, что к чему. И на что же ты тогда надеялся? Спросила Тино, на этот раз серьезно. Где-то глубоко в душе теплилась надежда, что ты окажешься би. Я готов даже закрывать глаза на твои отношения с девочками, если они будут не во вред семейным отношениям. Семейным? Щеки девушки слегка зарумянились. Слишком много откровений. Я не знаю. Кау, ты хороший парень, и очень на девочку похож, так что возможно для тебя как мужчины я бы и смогла сделать исключение. К тому же, я хочу, как и любая нормальная девушка, в будущем обзавестись ребенком, а ему понадобится отец. Но я не могу сказать что-то определенного сейчас, мне надо подумать. Я не буду тебя торопить, но ты зародила в моем сердце надежду. Ху-ху-ху, рассмеялась Тина, после того, как осмотрелась по сторонам. Мы со стороны смотримся как парочка милующихся голубков. Оба выглядим как мальчики, при этом ухоженные и женственные.